Он подумал, что фашисты решили разбить советское единство расовой рознью. Глубине моря противопоставили мутный, зловонный поток расизма. В его душе жило сверлящее его день и ночь воспоминание о забрызганной кровью, волочащей клочья женской одежды тупой лобовой части немецкого танка. Ведь штурвал этого танка был в руках простого солдата, механика-водителя. Ведь никто не приказывал ему, никто не стоял над ним в тот миг, когда он направил свой танк на опушке леса под Прилуками на беззащитных женщин и детей. Жизнь Крымова сложилась в мире коммунистических представлений, да, собственно, в них и была его жизнь. Долгие годы дружбы и работы соединили его с коммунистами многих национальностей Европы, Америки, Азии. Какой путь, какой труд, какая дружба! Когда-то они встречались в Москве на Сапожковской площади против Александровского сада и Кремлевской стены. Добродушная старческая улыбка и милые морщины кореглазого Катаяма, Колоров, Терес, Тельман. И ясно вспомнилось, однажды, выйдя из гостиницы, «Люкс», шагали по Тверской, взявшись под руки, итальянцы, англичане, немцы, французы, индусы, болгары, и пели русскую песню. Погода была октябрьская, сумрак, туман, холодный дождь, готовый обратиться в мокрый серый снежок. Прохожие шли, подняв воротники, и дребезжали пролетки извозчиков, а они шли широкой цепью, мимо неярких фонарей, окруженных туманным сиянием. И так странно выглядели черные с синевой глаза индуса у белой церквушки в охотном ряду. Кто из них помнит эту песню? И кто жив из певших в тот вечер? Где они? Кто из них участвует в битве с фашистами? Он видел и понимал, что мучившие его противоречия не выдуманы им, а бушуют в обезумевшем мире. И он, стиснув зубы, повторял про себя ленинские слова о том, что учение Маркса непобедимо, потому что оно верно.